Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». 24-я серия. Ты, господи, Сашка, напугал меня, а? Ты че это под дверью, как пес, разлегся? Че дышишь так, а? Тебе трудно, что ли? Мне все время дурно. Я бездна. Смерть зовет меня. Вот аж будь добра. Глупости-то не говори, а? Смерть его зовет. Что ты о смерти знаешь, молокосос? А ну, идем в комнату. Идем. Я тебя спатеньки положу. Нет. Мне наружу надо. Чего? Какой еще там ружи? Никакой тебе наружи. Спать идем. Уйди. С дороги. А ну, не хулигань. Я с тобой, знаешь что? Я шутить-то не буду. И не смотри на меня, как чиновник на бюджет. Не распилишь. Нет, ты чего? Ты чего? Вообще говорю. Велю, приказываю. Да что же это? Чё-то... Да это твое послушание. И где мой гипноз? Спать. Спать, говорю тебе, спать. Ой, мать моя. Да что ж такое, а? Совсем озверел наш Сашка-то. Надо срочно Валерке звонить. Надо звонить Валерке. Алло! Алло, Валера! Кто это? Это я, Петрович. А, Петрович. Петрович, извини, не могу сейчас разговаривать. Да погоди ты, черт, Ненашинский. Сашка сбежал. Сбежал? Как сбежал? Вот так и сбежал. Я пришел, а он под дверью. На манер собаки дышит. А потом отшвырнул меня. И давай бог ноги. Так а почему ты его не остановил? Да как его остановишь? Ну просто приказать и все. Я приказывал. И стоять ему кричал, и спать. Все бестолку. Отбросило меня, как куклу. И в дверь. Так, все, постой. Он что, тебя больше не слушается? Так я тебе о чем толкую? Плевать он на меня хотел. На тестя родного. Бездна, говорит я. Смерть меня зовет. Ладно, Петрович, я все понял. Позже перезвоню. А мне-то что делать? Сашка паразит, а? Входную дверь начисто вынес. Ну, как голый сижу. Заходи, кто хочешь. Бери, что хочешь. Заходи, Юхашка. Хозяин грустит, однако. Нет, мой добрый ангиак. Хозяин не грустит. Хозяин в тяжелых раздумьях. Какие раздумья у хозяина? Раздумья мои о светлом блюстителе. Точнее, о том, кто раньше был светлым. Простите, хозяина. Юхашка виноват. Юхашка светлого выпустил. Неважно. Наверное, это было предначертано судьбой. Что же делать будем, хозяина? Я хотел объединиться с темными, но они уже вступили в союз со светлыми. Можно было бы, конечно, вступить в тройственный союз, но они не согласятся. Они не понимают все опасности происходящего. Они верят, что блюститель все еще человек. А мы для них — грязные мертвые кровососы. Клевета, хозяина! Юхашка всегда моется! Каждый час светлого на свободе приближает мир к гибели. Но мы не можем его остановить, мы недостаточно сильны. Хозяина самый страшный и сильный на свете. Был, Юхашка. Хозяин был самым страшным. Теперь есть зло более ужасное, и мне с ним не справиться. Во всяком случае, в одиночку. А игва хозяина? Пусть игва поможет. Я думал об игве, но он нам не подходит. Почему, однако? Игва страшный, игва сильный. За игвой вся сила лиха. Сила игвы здесь, на земле, пока ограничена. Его сдерживает сила темного блюстителя. Тогда убить темного. Это не выход. И вообще на союз с игвой идти нельзя. Игва обманет. Хозяин хитрый, его не обманешь. Игва заключит с нами союз, но сам сражаться с блюстителем не будет. Он выставит нас как щит и будет смотреть, чем дело закончится. Нет, игва не вариант. А что вариант? Я думаю, Юхашка. Я все время думаю. Скажите Юхашке, он тоже думать будет. Слышал о методе, когда одну страшную болезнь лечит другой, не менее страшной? А в чем смысл, хозяина? Какая разница, от какой болезни умирать? Разница такая, что от первой болезни лекарства нет, а от второй имеется. То есть сначала ты излечиваешь, например, чуму оспой, а потом лечишь оспу лекарствами. Также и блюстителя можно уничтожить чудовищем еще более страшным. И у нас есть такое чудовище? Да, есть. Оно надежно заперто в глубочайшей пропасти. Но мы можем его выпустить. Так давайте выпустим. Я боюсь, Юхашка. Почему, хозяина? Потому что первыми жертвами этого чудовища станем мы. Желаете что-нибудь еще? Да, еще нам пиво, пожалуйста. 3 по 0,5 литра. Что, Валера? Петрович звонил? Тебя не обманешь, полковник. Точно. А главное, незачем меня обманывать. Мы же с тобой союзники теперь, или ты забыл? Чай не забыл. Плохие новости? Да. Новости гадкие и поганые. Ну-ну. Сашка сбежал от Петровича. То есть как сбежал? Да вот так вот. Ты же сам говорил, что Петрович им управляет. Ну говорил, говорил. И, видимо, так оно и было, но потом... Что-то сломалось, пошло по неожиданному сценарию. Ну, спасибо тебе. Ты понимаешь, что сейчас начнется хаос? Так а я-то тут при чем? При том, что не надо вести переговоры за моей спиной. Надо доверять партнеру. Угу, ты, я смотрю, мне сильно доверял. Я доверял? Да? А кто за мной шпионил? Когда я за тобой шпионил? Когда это? Тогда это? Кто науськал мелкую нежить за мной подглядывать? Я никого не науськивал. Это я им велела. Ага, по приказу полковника? Нет, по собственной инициативе. Ладно, все неважно. Ты, Григорий Алексеевич, как мой союзник, должен был пресечь это шпионство. А ты не должен был встречаться за моей спиной с Петровичем. Тебе бы только чужими руками из огня жар загребать. А вот это ты, полковник, зря сказал. А что, не так? Ну скажи, что, не так? Что, ты не собирался за моей спиной прибрать Сашку к рукам и сидеть тут царем над всеми? Господа, господа, прошу вас, нас услышат. Ваше пиво. Ладно, извини. Признаю, что погорячился. Спасибо, хоть ты признаешь. А сам извиниться не хочешь? Тьфу. А за что это мне извиняться? Опять за свое, Анцибал, вас побери. Сколько же можно? Это кто такой Анцибал? Никто. Один мой знакомый. А, знакомый, значит. Так ты этому знакомому скажи, что если он ко мне ближе, чем на 10 шагов подойдет, я ему рога подшибаю и все его анцибалы оборву, понятно? Да понятно, понятно. Вот так. Непонятно другое, что теперь делать. Может, объединиться и ударить совместными силами против блюстителя? Нет. Нет. Почему? Пусть Валера объяснит. Опа! А почему это я? Он и по тебе долбанул неслабо. Объединенных сил света и тьмы не хватает, чтобы справиться с одним капитаном полиции? Ничего смешного тут нет. А я и не смеюсь. Не, ну почему, почему? Посмейся, посмейся, мы послушаем. Это все смешно, пока он по тебе не ударит. Тогда всякое желание смеяться пропадает надолго. Значит, делаем, что планировали. А что вы планировали? Отправиться в страну теней. Ха, если бы. Подождите, это... Вы меня планировали отправить в страну теней? Я это имела в виду. Да? А ты тоже это имел в виду? Не заводись по новой. Сказал же, что подстрахую. Это я одного не понимаю. Маржана с нами. Вся нежить под ней теперь ходит. Ну и зачем нам нужен сварок? Считаю, у нас и без того тройственный союз. Ты не прав. Ну вот. Опять я не прав. Ты дослушай сначала. Ладно, все, слушаю. Во-первых, под Маржаной ходят только мелкие чертенята, да и тех совсем немного. Вся местная нежить признает только Сварога и подчиняется только ему. Поэтому без него вся эта армия за нас не встанет. Это во-первых. Хорошо. А во-вторых? Ну, во-вторых, у Сварога есть своя личная и очень большая сила. И эта сила нам будет очень кстати, когда пойдем Сашку стреножить. А? И что же он со своей этой силой против Игвы не устоял? Потому что за Игвой стоит адское могущество Лиха. Он бы устоял, если бы его не спихнули в святую воду. Да, есть у местных такая слабость. Не любят они святую воду. Вы, темно, кажется, ее тоже недолюбливаете. Да нам по барабану ваша святая вода. Серьезно? Ну да. Может, попробуем? Давай. Эксперимент поставим, а? Слышь, отвяжись ты со своими экспериментами. Ну, тогда расплатись по счету и пойдем. О! А почему это я расплачиваться должен? А потому что ты темный. А у темных денег до черта. Не спорьте, мальчики, я заплачу. Вот, совсем другое дело. Дама за всех заплатит. Очень современно и как-то толерантно. Кстати, куда мы сейчас идем? Куда идем? На тот свет тебя отправлять. Дайте, пожалуйста, один билет. Вам на какой сеанс? Все равно. На ближайший. Места? Любые. 300 рублей, пожалуйста. Да. Сейчас. Вот. Ваш билет. Не могу. Не могу. Вам нехорошо? Может, вам скорую вызвать? Да. Скорую. Милицию. МЧС, танковую бригаду! Выводи людей! В чем дело? Людей выводи! Здесь бомба! Где бомба? Я бомба! Бегите! Бегите все! Сейчас взорвется! Как только что стало известно, в кинотеатре «Орленок» произошел взрыв. Кинотеатр разрушен, жертв и пострадавших нет. Следствие выдвинуло версию взрыва бытового газа. Однако наш корреспондент, побывавший на месте происшествия, утверждает, что перед взрывом в кинотеатр вошел неизвестный мужчина, который кричал «бомба, бомба». Благодаря этому людей успели эвакуировать. Газ, однако, взорвался, хозяина. О чем ты говоришь, Юхашка? Какой газ? Не газ, а тогда что? Нефть взорвалась. Скажи еще якутские алмазы. Дураку ясно, что это был Светлый Блюститель. Это он взорвал кинотеатр. А кто кричал «бомба-бомба»? Думаю, он сам и кричал. Зачем хозяина? Хороший вопрос. Полагаю, в нем еще остался свет. Человек в нем не полностью поглощен бездной. И человек этот сопротивляется. Вот почему он и кричал про бомбу. А иначе были бы сотни жертв. И что теперь будет? Будет плохо, Юхашка. Совсем плохо. Раз Блюститель пошел взрывать кинотеатры, значит, Петровичу он больше не подчиняется. Петровича дурак! Дурак там или нет, он один держал Блюстителя в узде. Теперь все кончено. Блюститель убил Петровича? Понятия не имею. И, признаюсь, мне плевать на Петровича, а вот сам Блюститель... меня волнует гораздо больше. Еще одна срочная новость. Только что сообщили о сильном пожаре в торговом центре. Идет эвакуация людей. Пожару присвоена 5-я высшая категория сложности. Еще и торговый центр. Замечательно. Наш пострел везде поспел. Похоже, бездна все-таки берет свое. Что делать будем, хозяина? Придется вызывать сумрачного вампира. Кто это? Наш мир, как ты знаешь, был создан высочайшим предвечным вампиром. В момент создания из предвечного выделилась другая его ипостась — сумрачный вампир. Он восстал против предвечного, и тот обрушил его в глубочайшие бездны. Миллиарды лет сумрачный вампир лежит, мертвея, в необозримых глубинах и ждет своего часа. И, кажется, этот час настал. А кто разбудит сумрачного вампира? Мы, Юхашка, мы и разбудим. Почему мы? Потому что больше некому. Алло, товарищ полковник. Да, майор, есть новости? Есть. Мы его выследили. Капитана Серегина? Так точно. Успели к торговому центру, когда он туда входил. Понятно, как он себя ведет? Очень странно, Рудольф Васильевич. Он как будто пьяный или даже тяжело больной. Одним словом, еле ноги таскает. Это только кажется. Он притворяется. Капитан Серегин очень опасен. Скажите, товарищ полковник, он имеет отношение к взрыву и пожару? Это вас не касается. Ваше дело следить за капитаном. Понял, товарищ полковник. А может, его задержать? Ни в коем случае. Просто ведите его. Я сам сейчас выеду к вам. О, черт! Он лезет в детский сад. Прекрасно. Что тут прекрасного? Он же не в себе. Это будет эксперимент, майор. Мы поймем, как глубока эта бездна. Какая еще бездна? Бездна его безумия. Мы увидим, до какой степени он еще сдерживает себя. А если он не сдерживает? Если он бросится на детей? Этот вопрос вне вашей компетенции. Как это вне компетенции? Он же опасен. Я вам приказываю ждать меня и ничего не предпринимать. А если он нападет? Ничего не делать. Ждать меня, майор. Это приказ. А приказы не обсуждаются. Ах ты сволочь. Так, дети. Все идут сюда. Все ко мне. Панкратова! Лена! Тебе что, особое приглашение? А ну, быстро ко мне! Вот так. Все собрались? Кого нет? Все тут. Хорошо. Сейчас у нас будут подвижные игры на воздухе. Все играем в прятки. Вводит Сережа каблуков. Сережа, закрой глаза, я буду считать до 20. Остальные, по моему сигналу, разбегаются и прячутся. Ирина Васильевна, я не хочу играть в прятки! Это что еще за новости? Все хотят, а она не хочет. Тебе что, особое приглашение? Я боюсь. Хватит мне тут капризничать. Сказано прятки, значит прятки. Все играют. Начинаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ой, здравствуйте. А что вы здесь делаете? Вы тоже прячетесь, да? Да, я прячусь. А давайте вместе прятаться, хорошо? А то все другие места уже заняты. Вам нехорошо? Да, мне нехорошо. А я знаю почему. Вы, наверное, конфет без спросу наелись. От конфет без спросу всегда живот болит. Хотите, я воспитательницу позову? У нее таблетки есть от живота. Нет. Не зови никого. Конфеты ни при чем. Меня разрывает. Что разрывает? Тьма. Ты злишься, что ли? Да. Я злюсь. И не могу с собой справиться. А ты не злись. Я не могу. А ты постарайся, не злись, ты же человек. Да, я человек. Ты права. Я смогу. Я смогу не злиться. Я смогу. Что, прямо у тебя дома на тот свет меня отправим? А ты хотел пышные похороны устроить? Ну, может, лучше у меня? Нет, у тебя не лучше. Лучше здесь. Да, и почему это интересно знать? Здесь лучше защита. И здесь голем. Если что-то случится со мной, то она никого не подпустит к твоему телу. Да. А вот у меня почему-то совсем другое ощущение. Как-то она злобно на меня поглядывает, эта ваша големша. Просто она не любит тьму. А, не любит тьму. Ой, не смеши ты меня, Жень. Она сама порождена темной магией. Это магия не темная, это модифицированная магия. Ой, ну и времена пошли. Светлые темной магией пользуются. Блюститель кинотеатры взрывает. Валера, ты меня специально злишь? Ага, неохота на тот свет. Вернешься, слово офицера. Маржана, напиток у тебя? Угу. Ну-ка. Фу, ну и запах. Это что такое? Про мертвую воду слышал? Ну? Вот она и есть. А живую? Что живую? Ну, живую воду вы припасли или как? Да не волнуйся. С того света сам как ошпаренный выскочишь. Никакой живой воды тебе не понадобится. Ха, а ты откуда знаешь, как я выскочу? Старшие мальчики рассказывали. Все, хватит болтать. Укладывайся на диван, мы в тебя сому будем вливать. Что такое сома? Живая вода. Она же напиток богов. Переносит сознание из одного пространства в другое. Слушай, да погоди ты со своей сомой. Ты мне в подробностях расскажи, как там в стране теней все устроено и куда идти. Это я знаю. Я там не бывал. Так, а как я, по-твоему, достану кровь небесного быка? Разберешься на месте. Мир этот темный, ты тоже темный. Будешь там, как у себя дома. Спасибо. Ладно, тогда еще вопрос. Как это я призрачную кровь перенесу в наш мир? Надень на себя вот это. Это что еще за бурдюк? Это не просто бурдюк. Это талисман особой силы. Он переносит неживую материю из одного мира в другой. Когда доберешься до быка, перельешь его кровь сюда. Когда очнешься, она уже будет в бурдюке. Только в нашем мире. Да, интересно, он большой, этот бык? А вдруг я не смогу его грохнуть? А тебе и не нужно его убивать. Так, ну как же тогда его кровь добыть? Это очень просто. Отыщите в стране теней Перуна, расскажите ему, что случилось, он все устроит. Да? А вдруг он не захочет? Захочет. В этом можете быть уверены. Понятно. Ну, что, союзнички? Ваше здоровье! Лена, идем тихо, как будто мы шпионы. Хорошо, только мы не шпионы, а разведчики. Дядя Саша, а мы куда идем? Мы идем ко мне домой. А зачем мы туда идем? Затем, что мне нужна твоя помощь. Дядя Саша, а вы меня не съедите? С чего ты взяла? По-моему, вы можете съесть человека. Могу. Но к тебе это не относится. Я ем только плохих и непослушных взрослых. А детей я не ем. Не бойся. Говорю же тебе, детей я не ем. Ну тогда ладно. Дядя Саша, какая вам нужна помощь? Это сложно объяснить, Леночка. Со мной случилась большая беда. В меня вселилось какое-то зло. А я знаю, это называется демон. Я в кино смотрела. Да, точно, демон. Так вот, ты этого демона можешь укрощать. Правда? А как? Я не знаю. Только когда ты рядом, он перестает меня мучить. Это, наверное, потому, что я Нео. Кто ты? Ну, Нео, избранная. Вы Матрицу смотрели? Да. Да, наверное, ты права. Ты избранная. И что я дальше буду делать? Ничего. Просто побудешь со мной рядом. А как же мама с папой? Они же будут меня искать. А мы им скажем, что ты уехала. Очень далеко. Например, в Америку. Нет, мама меня не отпустит в Америку. Отпустит. Не беспокойся. Ой, дядя Саша, я не знаю. Я, наверное, не хочу с вами идти. Почему? Мне страшно. Но ты же избранная. Ты Нео. Все равно не хочу. Я к маме хочу, к маме. Тихо, тихо. Я же говорил тебе, что внутри меня демон. Говорил. Если ты не пойдешь со мной, и демон вырвется, он уничтожит весь мир. И маму с папой? Да. И нас с вами тоже? И нас с тобой, и воспитательницу, и весь детский сад. И котиков. Всех уничтожит. Всех, абсолютно. Ой, я боюсь. Не бойся. Пока мы вместе, демон бессилен. И он не сможет никому навредить. Мы с тобой должны спасти все человечество. Ты понимаешь? Ну ладно тогда. Если все человечество, то я согласна. Идем со мной, Лена. Одну минуту. Капитан Серегин, если не ошибаюсь. Ты кто такой? Зовите меня полковник Шнайдер. Какой еще полковник Шнайдер? Полковник полиции, вроде вашего Ильина. Только умнее. Ильин тоже здесь? Нет, его здесь нет. Но он и не нужен. Уверяю вас, что все вопросы мы можем решить с глазу на глаз. Какие еще вопросы? У меня к вам никаких вопросов нет. Не спешите так, капитан. Беседа со мной в ваших интересах. И, кстати, девочку придется все-таки отпустить. Беги, девочка. Беги, не оглядываясь. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.